Состояние потрепанное. 17 лет, Теннесси. «Нормально будет, если я заскочу?» спрашивает Айзея, и даже по телефону слышно, как он напряжен. Середина недели, почти полночь. Я сидела у себя в комнате и доделывала уроки, пытаясь не уснуть. Но сейчас сна ни в одном глазу. Так поздно с хорошими новостями никто никогда не звонит. Быстро прикидываю, какие есть варианты. Мама с папой уже легли, но вот заснули или нет — вопрос. И хотя они пообещали при первой же возможности уладить отношения с Айзеей, сомневаюсь, что они будут рады видеть его в такой час. Майор дрыхнет у меня на постели, но если услышит в доме незнакомый голос, поднимет всех своим лаем. «Выйду на улицу через несколько минут», — обещаю я. На мне фланелевые пижамные брюки и майка. Сую ноги в тапочки, набрасываю первую попавшуюся толстовку с эмблемой Оли Мисс и вырезом под горло. Она уже так заношена, что манжеты обтрепались, но теплая и привычная. Быстро причесываюсь, смотрюсь в настольное зеркало. Да, случалось выглядеть и получше. И тут взгляд мой падает на фото Бека. Снимала я выпускной год. Он как раз после соревнований по легкой атлетике, только что с поля, весь раскраснелся и довольно улыбается. Поставил рекорд. Знакомый острый укол печали. Но он не вонзается глубоко в сердце, как раньше. Боль слабеет и быстро затихает. Сколько дней прошло со смерти Бека? Я уже не веду им счет. Однажды ты перестанешь считать дни с его кончины. Прижимаю руку к сердцу. Оно здесь, в надежном укрытии, в грудной клетке, и бьется ровно. Но почему оно больше не саднет? Так тяжело будет не всегда. Сказала мне Миган в ноябре. На цыпочках выхожу из комнаты, крадучись спускаюсь по лестнице. Выскальзываю через черный ход, потом огибаю дом, и вот я на подъездной дорожке. Ночную темноту издалека вспарывают фары. Субурбан Марджери. Шлепая тапочками по тротуару, бегу навстречу. Едва я поравнялась с машиной, Айзея распахивает дверцу. Сегодня вечером его команда проиграла с разницей в одно очко. Игра проходила в богатой частной школе к югу от Нэшвилла, и победа катапультировала бы команду нашей школы в плей-офф округа. Могу лишь догадываться, что полуночный визит Айзеи связан с этим поражением в конце сезона. «Если твои родители застукают, как ты выскочила из дома, стоило мне позвать, они меня точно возненавидят», — говорит Айзея, а я забираюсь к нему в машину. О, счастье, в ней тепло. Под глазами у него темные тени. Он не бритый. Глажу его по щеке, как наждачная бумага. Они ничего не узнают. Насчет матча сочувствую. Айзея пожимает плечами. Матч — фигня. Разве? Ну, то есть да, обидно, но тут случилось кое-что другое. Он со вздохом барабанит кончиками пальцев по рулю. Мы с Марджери поговорили, когда Ная легла спать. Заседание суда назначено на пятницу. И все, ничего не попишешь. Больше с делом Наи тянуть не будут. Ее отправляют домой. Ох, Айзея, господи, какая жалость. Как ни взгляни, а новость хорошая. Девочка вернется к родной матери. Для обеих это наилучший исход дела. Но Айзея был девчушке старшим братом больше года, и разлука с ней его раздавит. «Я за них рад», — произносит он, и хотя голос его дрожит, я ему верю. Не знаю, почему это стало такой неожиданностью. С самого начала целью было воссоединение семьи. Социальный работник полностью это поддерживает, и Марджери тоже, хотя отпускать Наю ей будет страшно тяжело. Это так. Не знаю, что и сказать. Не поднимая глаз, Айзея трясет головой. Я буду ужасно по ней скучать. Знаю. Но что тебе помешает ее навещать? «Ничто, а кто? Ее мама. Когда опека забирает у тебя ребенка и отдает под присмотр чужому человеку, пока ты налаживаешь свою жизнь. Такая история, как клеймо. Не удивлюсь, если Глория не захочет, чтобы я появлялся и напоминал им с Наей обо всем плохом. Я пойму, если она захочет начать с чистого листа». «Мне так больно за Айзею. Еще одна потеря. Касаюсь его руки». Какой же это отстой? Его смех, похожий на плеск камней, падающих в воду, разбивает мне сердце. Спасибо, что вышла. Мы с Марджери уже поревели, полегчало. Но быть с тобой... Понимаешь, у меня никогда раньше не было своего человека. В груди словно открывается клапан, и тепло растекается по всему телу до кончиков пальцев. Я знаю, о чем он. Такого человека, о котором думаешь первым, когда все идет как надо или наоборот, катастрофически плохо. Человека, рядом с которым кажется, что жизнь наладится, даже если сейчас ты по уши в дерьме. У меня такой человек был. А когда я его потеряла, то отказывалась верить, что смогу найти другого. Но новые люди нашли меня сами. Палома, Миган и София. Айзея, я рада быть твоим человеком, — шепчу я. Айзея печально улыбается и перебирает мои волосы. Надеюсь, когда-нибудь ты позволишь мне стать твоим.